После того, как войско вернулось в лагерь и проголодавшиеся солдаты приступили к обеду, в палатке главнокомандующего осадными войсками графа Тибо Шатийона собрались его заместитель, мессир Ангеран Лильский, мессир Стефано Висконти и дон Саласар Менендес, капитан кастильской пехоты, командир отряда шотландских стрелков мессир Джозеф Македрик, командир отряда осадных орудий мессир Макер де Монморанси, мессир Раймунд Амори, который в отсутствие мессира Андре де Дюрбуаза командовал отрядом рыцарей пфальцграфства Бургундского. Были также несколько рыцарей, имена которых не имеют существенного значения, поскольку все они были личными оруженосцами и адъютантами своих сеньоров. Первым взял слово мессир Ангеран Лильский. «Господа, у нас не остается иного выхода, как приступать к непосредственной подготовке штурма. Если мы не хотим остаться здесь до зимы, мы должны разработать план операции и приступить к его выполнению немедленно. В отсутствие его светлости графа Шампанского...» С этими словами мессир Ангеран учтиво поклонился в сторону Тибо Шатийона. «Мы с присутствующим здесь мессиром Стефано Висконти, прибывшим из Кастильи, подготовили некоторые детали подобного плана. Если собравшиеся здесь рыцари дадут мне свое соизволение выслушать этот план, я хотел бы немедленно изложить его». Получив кивками головы молчаливое подтверждение своего согласия от собравшихся здесь благородных господ, мессир Ангеран напоследок обратился к графу Шампанскому. «Мессир Шатийон, с вашего позволения». Граф Шампанский, который в такую жару не мог долго находиться в латах, сидел в своем обычном бархатном камзоле, сумрачным видом теребя в руках перчатку из коричневой замши. Услышав обращенный к нему вопрос мессира Ангерана, он мгновение помолчал, а затем с достоинством махнул перчаткой. «Можете начинать». Мессир Ангеран склонился над развернутой на столе картой, на которой были изображены крепостные укрепления Булшена. В приблизительном описании крепость представляла собой восьмигранник, каждая сторона которого с обоих сторон заканчивалась высокими башнями с бойницами. Между башнями протянулись зубчатые стены, хорошо приспособленные для обороны, уступая несколько метров по высоте башням. На каждой из таких крепостных стен можно было расположить от 200 до 500 стрелков, в зависимости от необходимости. Ширина крепостных стен была такова, что в отдельных местах по ним могла проехать повозка, запряженная парой лошадей. Правда, были и уязвимые места, где стены сужались до 1,5 метра. Именно об этом подробно рассказал мессир Ангеран, показывая на карту кинжалом в ножнах. Те из собравшихся, кому было плохо видно, встали с грубо сколоченных деревянных табуретов и окружили стол со всех сторон. «Итак, господа, вот здесь, здесь и здесь», — говорил мессир Ангеран, указывая отмеченные краской места. «Крепостные стены имеют наименьшую толщину». Мессир Висконти, который, как вам, наверное, известно, изучал в университете Толедо военное и фортификационное дело, утверждает, что именно здесь мы должны сосредоточить огонь метательных орудий. Поскольку в нашем отряде осадной артиллерии не очень много орудий, задача, на первый взгляд, выглядит почти неразрешимой. Однако мессир Висконти разработал такую схему расположения катапульт, баллист и прочих камнеметов, которая позволит нам достичь наибольшего разрушительного эффекта. Позднее, после того, как я изложу основные черты плана, мессир Висконти продемонстрирует вам разработанную им схему расположения осадных орудий. Думаю, что она вполне удовлетворит вас, поскольку мессир Висконти, на мой взгляд, очень убедительно объясняет принципы расстановки и предсказывает возможную эффективность такой схемы. Итак, я продолжу. На протяжении нескольких дней мы ведем стрельбу из осадных орудий, одновременно по двум наиболее слабым участкам крепостной стены. В то же самое время воины, остающиеся в лагере, будут заняты сооружением штурмовых лестниц и штурмового тарана. Для этого будет необходимо разослать отряды по ближайшим окрестностям и найти необходимую для этого древесину. Походным кузнецам необходимо дать немедленное задание в, возможно, большем количестве готовить крючья и кошки. Кстати, решаясь на штурм, мы можем отказаться от необходимости ежедневно рассылать по окрестностям отряды фуражиров, поскольку тех запасов, которые у нас есть, на ближайшее время хватит. А затем, с Божьей помощью, мы возьмем этот треклятый город, который, по нашим сведениям, запасся провиантом на 2 года вперед. Здесь месье Рангеран сделал небольшую паузу, чтобы собравшиеся на совещание военачальники смогли обдумать сказанное им. Никаких возражений против своего плана он не услышал. Напротив, мессир Раймун Тамори горячо поддержал то, что было предложено мессиром Ангераном. «Я согласен с этим планом, господа», — сказал он. «Ежедневно я вынужден отсылать по нескольку десятков своих рыцарей по замкам местных сеньоров в надежде раздобыть провианты фураж. Однако большей частью такие поиски оказываются бесплодными, потому что многие замки покинуты, очевидно, из-за чумы, а в тех владениях, где еще остались люди, не собрали и половины урожая. Не хватает рабочих рук. Множество крестьян погибли в этих местах от болезней, многих унесла война. И хотя повсюду мои рыцари видят поля с колосящимися злаками, особой пользы от этого нет. Если мы не возьмем город штурмом в течение 2 недель или самый крайний срок месяца, нам придется снимать осаду». Затем в разговор вступил командир отряда метательных орудий мессир Макен де Монморанси. «Для подготовки пролома в стенах нам понадобится собирать камни по всей округе. Если его светлость граф не возражает, то я попросил бы его отправить отряд наемников вместе с моими людьми на сборку снарядов. Необходимо будет также заготовить дрова для костров, на которых мы будем варить в котлах греческий огонь. Некоторые запасы материалов, которые требуются для приготовления греческого огня, у нас есть. Но это понадобится немного позднее, после того, как мы начнем сам штурм. К лагерю также приближается орудие для метания заостренных стволов деревьев. Эта баллиста задержалась в пути, но вскоре она пополнит наш отряд». Командир отряда Кастильской пехоты, капитан Саласар Менендес, немного коверкая французские слова на испанский манер, добавил: «Мои солдаты также не хотят задерживаться здесь до наступления холодного времени. Они не привыкли к таким условиям, и их боевой дух может резко снизиться, если наше войско останется здесь до холодной осени». Лишь командир отряда шотландских стрелков Джозеф Макендрик был спокоен. Правда, из его речи мало кто что понял, потому что англо-нормандский язык, на котором разговаривали шотландцы, давно уже стал анахронизмом во Франции. Однако общий смысл его речи сводился к тому, что шотландцы, воюющие на стороне французского короля из союзнических побуждений, готовы даже зимовать под стенами этой крепости, поскольку не боятся ни стужи, ни холодов. В его отряде собрались шотландские горцы из 2 больших кланов. Это был народ, крепкий телом и стойкий духом, который умел хорошо сражаться на свой лад. Однако, например, англичане были низкого мнения о шотландцах как солдатах по той причине, что они, на их взгляд, воевали как дикари, и о настоящей военной тактике и дисциплине знали не больше, чем древние скифы. Шотландцы и на самом деле не имели понятия о том, что такое рожок, фанфара или барабан, как поют сигналы в поход, тревога на приступ, отбой или играют утреннюю или вечернюю зорю, или отдают еще какую-нибудь команду. Звуки их скрипучих волынок, как они сами отлично понимали, были совершенно непостижимы для слуха европейских воинов, привыкших воевать соответственно с правилами военного искусства. По большому счету, это была настоящая орда головорезов, одетых в непривычное одеяние. Частью из выдубленных звериных шкур, частью из толстых клетчатых шерстяных тканей. Англичане считали шотландцев полудикарями, привыкшими почитать своих предводителей, выполнять их волю и не желали повиноваться военному начальству. А своенравие и тяжелая рука шотландцев уже стали притчей во языцах тех, кому с ними доводилось встречаться. Никто, кроме их непосредственного командира, который одновременно был главой какого-нибудь клана, не мог заставить этих воинов построиться и выполнять команды. Однако то единственное воинское дело, которое они умели делать, метко стрелять из длинных луков, никому больше не было по плечу. Только шотландские горцы с их многолетней выучкой могли послать стрелу длиной в 1,5 метра на расстояние до 300 ярдов. После урока, преподнесенного королем Англии в войнах с шотландцами, эти полудикие горные племена поняли, какое значение имеет длинный лук. Теперь отряды шотландских лучников выстраивались на флангах наступающего войска в форме полумесяца. Таким образом, они имели возможность вести огонь по противнику, расположившемуся перед ним фронтом, а когда он приближался, стрелять по нему с флангов. Длинный лук, несомненно, был самым грозным оружием, изобретенным в рыцарскую эпоху. Длина лука обычно превышала 1,5 метра и составляла примерно 1,80 м. Сила натяжения тетивы длинного лука составляла 75 килограммов. Существовал большой набор стрел, применявшихся для различных целей. Наиболее распространенной из них была стрела с узким металлическим наконечником, которая использовалась против людей в доспехах, а стрелы с загнутым на конце наконечником использовались против лошадей, которые несли на себе рыцарей. Именно они представляли собой наиболее уязвимую мишень в боях рыцарских армий. Особо одаренные стрелки могли посылать стрелу на расстояние, в нынешнем исчислении, до 300 метров. А расстояние в 200 метров было самым удобным для стрельбы. На расстоянии же 60 метров это оружие было абсолютно смертельным. Хороший лучник мог сделать около 10 выстрелов в минуту, и в воздухе могло одновременно находиться 3 стрелы, выпущенные из одного лука. При количестве лучников, например, в 1000 человек, в воздухе одновременно могло находиться сразу 3000 свистящих стрел, которые падали смертоносным градом на вражеское рыцарское войско. Длинный лук был действительно грозным оружием. На подготовку умелого лучника требовалось много времени. С малых лет мальчики учились правильно держать левую руку и плечи и удерживать все более тяжелый вес при соблюдении прямой линии руки и плеча. В этом и заключался секрет стрельбы из лука. Как результат этого, лучники были наиболее высокооплачиваемыми среди наемных солдат. Оплата лучников обходилась в очень большие суммы денег, а потому, например, король Франции, по отношению к которому шотландцы питали союзнические настроения, не мог позволить себе нанять большое их количество. Однако многие шотландцы воевали на стороне французской короны исключительно из ненависти к англичанам, которые по отношению к ним были поработителями. Во французской армии были свои части лучников, но они были подготовлены гораздо хуже, чем жители Туманного Альбиона, и вооружены они были арбалетами. Арбалет был изобретен задолго до появления огнестрельного оружия. Стрела арбалета была длиной в 1,5 фута, то есть 30-45 сантиметров, но более устойчивой в полете за счет оперения, сделанного из тонких деревянных пластинок. На короткой дистанции стрела арбалета обладала большей ударной силой, чем стрела длинного лука. Но у арбалета были и свои недостатки. Скорострельность его была лишь 3 выстрела в минуту, что было в 3 раза меньше, чем у длинного лука. Во-вторых, тетива арбалета не снималась с него и постепенно перетиралась, что приводило к ее частым разрывам. Когда это происходило, наступала значительная задержка в стрельбе. В то время как тетиву длинного лука можно было быстро снять, свернуть и положить в шлем, как это обычно делали лучники, у арбалетчика таких преимуществ не было. Таким образом, длинный лук был более эффективным оружием, чем арбалет. Длинный лук был удобен не только на суше, но и на море. Англичане уже продемонстрировали это в одном из морских сражений с французами. Вот почему готовность отряда шотландских лучников сражаться под стенами Бушена столько, сколько потребуется, встретила горячее одобрение всех собравшихся в палатке главнокомандующего. Шотландцы своим метким огнем могли помочь первым отрядам штурмующих подняться на стены Бушена. После того, как высказались командиры других отрядов, слово опять взял мессир Ангеран Лильский. «На протяжении нескольких дней мы будем методично разбивать стены крепости каменными снарядами из осадных орудий. Затем, когда нам удастся сделать трещину или пролом в стене, мы сосредоточим все орудия на этом участке. Мессир Висконти уверяет, что после появления трещины требуется не больше 2 дней для того, чтобы разбить ее до размеров пролома, достаточного для проникновения в город передовых отрядов. После того, как эта первая цель будет достигнута, мы приступаем к штурму, который будет вестись одновременно по 2 направлениям. Вот здесь и здесь. Он показал на карте эти места. Допустим, здесь у нас будет пролом в стене. А это городские ворота, путь к которым преграждают мост и 3 ряда баррикад. Вначале мы пустим отряд испанских латников, которые смогут преодолеть простреливаемый участок между нашим лагерем и баррикадами. Особенно тяжело им придется на мосту, однако иного пути нет. Кастильским воинам вообще придется очень туго. Они должны будут под непрерывным вражеским огнем разрушить баррикады или хотя бы сделать небольшой проход для отряда наемников, которые со штурмовым тараном в руках направятся к городским воротам. Здесь кастильцы прикроют их щитами, и наемники должны будут разбить ворота.